Глава 15. Сдача. Чуть раньше 3 часа 54 минуты. «Нет, спасибо», — нетерпеливо сказал Калашников. «В данный момент мне совершенно не до кофе. Так что вы сказали? Я расслышал только палач, блудница и...» «И дракон», — спокойно продолжил Иуда. «Вслед за ним последуют мертвец и ведьма. А когда последнее число будет достигнуто, тогда и случится то, чего я так жду». Алексей ненавидел людей, обожающих говорить загадками и полунамеками. Он уже понимал, что тащить из 13-го подробности придется буквально клещами. Иуда откровенно наслаждался своей сиюминутной властью. «Мертвец и ведьма? Это написано в той самой книге?» – перебил он. «Вы можете ответить в конце концов, что это за книга такая? И кто вообще ее автор?» Иуда посмотрел на него с королевской усмешкой. «А вы до сих пор не догадались, друг мой? Да ведь это я!» Калашников замер, потрясенный сказанным. «Знаменитое Евангелие от Иуды», — медленно произнес он, тяжело осмысливая происходящее. «То самое, полный текст которого так никогда и не был найден, ибо тщательно скрывался. Это и есть книга, описывающая нынешние события в аду?» «Именно», — ответил 13-й, изучая холеные ногти. «Видите ли, тогда каждый апостол писал свое личное Евангелие. У меня был всего один экземпляр. В ту ночь я спрятал его очень надежно, так, что найти практически невозможно. Я видел на днях по телевизору, что какие-то отдельные страницы якобы из моей книги всплыли в Нью-Йорке. Ерунда. Дешевая фальшивка. Их и в Египте обнаружили, а я никогда в своей жизни не был в Египте. Книга помещена в специальный раствор, который не позволяет ей сгнить. У меня одно предположение. Кто-то в городе прочел ее и решил исполнить пророчество. Каким образом она попала в его руки, здесь я могу только догадываться. Но он ее нашел». «А какое пророчество?» — невинным тоном дошкольника поинтересовался Алексей. «Неважно», — отрезал Иуда. «Просто отлично, что вы сообщили мне эту новость. Теперь я надолго обеспечен хорошим настроением. Однако больше ничем помочь не могу». Калашников почувствовал реальное бессилие. На этого человека никак нельзя воздействовать угрозами или давлением. В полицейском участке на земле работалось не в пример легче. Он слыл виртуозом интеллектуальных допросов, вытягивая из арестованного информацию по крупицам. Но здесь собеседник превосходит его умом. «Зря вы так. Если согласитесь сотрудничать, я попытаюсь изменить условия вашего содержания». В отчаянии он понес откровенную чушь. «Разве вам тут не надоело?» «О, конечно», — издевательски заржал 13-й. «Рядовой мент из учреждения запросто изменит режим моего содержания, который установлен по личному соглашению между шефом и голосом. И чем вы мне поможете, мальчик? Дадите еще одну дополнительную комнату? Может быть, устроим игру в стиле Кларисы и доктора Лектера? Вы добьетесь, чтобы мне разрешили рисовать в камере или типа того? Вам нечем меня заинтересовать. Скажу откровенно, я имею личную заинтересованность в том, чтобы убийства в городе продолжались. Но вы успокойтесь, ждать осталось недолго». «Чего?» — отбросив приличие, взревел Калашников. «Чего ждать?» «Не волнуйтесь», — с улыбкой фокусника повторил Иуда. «Очень скоро вы это поймете. Если бы вы умели мыслить логично, то не пытались соблазнять меня условиями содержания. после того, как со мной так поступили, должен ли я помогать ловить тех, кто доставляет неприятности одному из двух моих главных мучителей? Ваши проблемы меня попросту забавляют, а у меня здесь так мало забав». Калашников окончательно понял, что ему ничего не светит. Он потерял время впустую, если не считать информацию об исчезнувшем Евангелии. Ему, пожалуй, следует сухо откланяться и уйти, но, глядя на самодовольного тринадцатого, он чувствовал, как его самообладание куда-то исчезает. Надо хоть чем-то подеть на прощание эту сволочь. «Ну да, вы, как и все остальные, считаете, что вас наказали несправедливо», – прошипел Алексей. «Подумай, что-то продали. Право, такая мелочь». «Да, можете себе представить, я недоволен». Улыбка Иуды поблекла. «Почему в итоге досталось лишь мне? За что я уже 2000 лет сижу в одиночке? Куда угодно, где угодно, но только не здесь. Вы знаете, что это такое, годами разговаривать только с самим собой? Пройдет 100 000 000 лет, а я буду сидеть здесь, в четырех стенах. Как будто другие меньше виновны. Но вы видели тут Пилата? Ну, и где же он?» «Пилат приговорен к вечной жизни. Вам это известно не хуже меня», — вздохнул Калашников. «Как и то, что Понтий уже больше 1000 раз хотел совершить самоубийство всеми известными способами, включая последнюю попытку взорвать себя, обвязавшись динамитом. И что? Дело было в Иерусалиме, его посчитали арабским террористом. Теперь находится в тюрьме, получил пожизненное заключение. Пожизненное! Вы хотя бы чуть-чуть представляете, сколько еще ему осталось сидеть?» «Ну и что?» – не сдавался Иуда. «Главное, что все эти годы он провел среди людей, дрался, спорил, любил, ненавидел. Я тут один, никто не хочет говорить со мной. Продукты материализуются у меня в комнате из воздуха, точно так же газеты и видеокассеты. Если охрана хочет со мной пообщаться, я слышу их инструкции через панель громкой связи. Может быть, он простил бы меня, если бы мог услышать лично. Я все бы ему объяснил, но меня к нему не пускают». «А что бы вы ему сказали?» На этот раз садистская улыбка появилась уже на губах Калашникова. «Что вам просто до зарезу были нужны 30 динариев? «Нет, ну это просто невыносимо!» Тринадцатый вскочил со стула, который мягко повалился на персидский ковер. «Какие нафиг 30 динариев? Я сдал его за 270, слышите? А то, что типа кошелек после подбросили в покое иудейского первосвященника Каифы, так это я ему сдачу вернул, как честный человек. Он мне выплатил 300 монет наличными, а у меня в тот момент сдачи не нашлось. Вот я потом 30-ку серебром и занес, как обещал. Сколько можно уже опровергать эту клевету? Подумать только! Не история у нас, а сплошная желтая пресса!» Алексей весьма порадовало возмущение Иуды. Он достиг своего, выведя его из равновесия. Однако, глянув на наручный хронометр, увидел, что они говорят уже час. Результатов не будет. Ему пора идти, чтобы зря не терять времени. Возможно, шефу что-то известно об этом Евангелии. Или, по крайней мере, он знает, где его достать. «В любом случае, вы как-то мало взяли», — заметил он, поднимаясь и глядя на нервно мечущегося по комнате Иуду. «Продешевили, в общем, я бы так сказал». «И я так считаю!» Не поняв иронии, перешел на крик тринадцатый. «Ведь я хотел 500, а эта сволочь Каифа стал прибедняться, как актер. Картинно так полез по карманам, начал мелочь считать, жаловаться, что римляне в последнее время зарплату задерживают. Плакался, что на базаре все подорожало, сестерцы-то падает, а доносчики уже давно требуют гонорара повысить. В общем, пришлось согласиться. «К нам бы его», — мечтательно подумал Калашников, — «в котел с новым режимом кипячения в туристическом квартале. Живет тут, как в Астории, на всем готовом и еще недоволен. Скучно ему в одиночестве, видите ли. Выкаблучивается, тварь». «Хорошо. Вы хотите увидеться с ним?» — внезапно сменил тактику Алексей. «Расскажите мне подробно про то, что содержится в книге, и я поговорю с шефом, чтобы он передал вашу просьбу голосу. Как знать, может быть, он и примет вас». «О, надо же! Ставки повышаются!» — злобно окрысился Иуда. «Но только вот что, мой дорогой друг, я уже давно знаю цену подобным обещаниям. Мне придется вас разочаровать. Диктовать тут условия буду я, а не вы. Мы сделаем так. Сначала вы поговорите об этом с шефом. И если голос согласится принять меня хотя бы на 20 минут, тогда я действительно расскажу вам все, что угодно, и даже больше. Если нет, то желаю удачи в вашем зашедшем в тупик расследовании. Это мое последнее слово». Воздух за спиной Алексея начал колебаться, делаясь расплывчатым и зыбким. Стена стала исчезать. Вдали проступили отчетливые контуры охранников 13-го, черного и белого. Согласно инструкции, оба заранее надели темные очки. «Вам пора», — тихо сказал Иуда и отвернулся. «Наша беседа закончена». Не отрывая глаз от длинноволосой фигуры в пиджаке от Армани, Алексей, пятясь, сделал несколько шагов назад. Неожиданно он вспомнил. «Последний вопрос личного свойства, если не возражаете». «Да», — глухо ответил 13-й, не оборачиваясь. «Вы сдали его только из-за денег? Или было что-то еще?» Иуда поколебался. Калашников не видел выражения его лица, но по спине 13-го пробежала дрожь. Он повел плечами, как будто стряхивая что-то. «Там была женщина», — прошептал он настолько тихо, что Алексей с трудом расслышал его слова. «Остальное, дорогой полицейский, вам знать не обязательно». Воздух прекратил колебаться. На его место плотно встала непроницаемая стена.